Инструктор. Горнолыжный курорт, само словосочетание режет слух. Завтра будет минус 30, и слово «курорт» звучит как жестокая насмешка. «Ну и нафига я с вами поехала?» – жаловалась Татьяна своим коллегам по работе, едущим в ГЕШ. «Хватит ныть, Татьяна Ивановна. Ты сама сказала, что надоела рутина, что хочешь жить, любить, прыгать с парашютом. Я это говорила на корпоративе после второй бутылки Пиногриджио. Татьяна, мы люди исполнительные. Перед парашютом покатайтесь на горных лыжах. Может, передумаете из вертолета прыгать?» Примирительно вещал коллега помоложе, тот, что был за рулем. «Лады, да я на лыжах со школы не стояла. Не переживайте, наймете себе инструктора. Он научит, что да как. Интересно, а есть инструктор для жизни?» «Лыжи подошли. Татьяна Ивановна, дайте паспорт. И да, женщине еще бы инструктора. Люда, не женщине, а молодой симпатичной горнолыжнице. Ой, простите, простите, глинтвейн меня туманит». В прокате горнолыжного снаряжения перед горой было самое оживленное место. Горячее был только бар «Грелка», но по другой причине. Паренек с отверткой и паспортом крикнул куда-то вглубь зала. «Михаил, тут к тебе!» Прошла пара минут, никто не появился. Паренек раздраженно пошел внутрь. «Михалыч, ты зае...» «Хорош бухать! Иди, там клиент!» Паренек вышел с мужчиной в спортивном комбинезоне «Атомик» ярко-салатового цвета. Проблема была в том, что внешность у мужчины была далеко не спортивная. «Михаил, мастер спорта по горнолыжному спорту, ваш инструктор». «Татьяна, мастер спорта по бухгалтерскому учету, ваша ученица». В зале все улыбнулись, кроме Михаила. От него несло всем чем угодно, но только не спортом. «Смешно. Пойдемте на гору». «Слушаюсь, люблю людей в форме». Странная пара с лыжами вышла из помещения проката. Провожающие глаза с сочувствием смотрели на временный союз. «Татьяна, прошел всего час, а вы уже ездите плугом. Вы молодец, схватываете на лету». «Спасибо, Михаил. Вы, я тоже смотрю, на свежем воздухе протрезвели и из мастера спорта по классическому литроболу превратились в достойного мужчину. Поехали на подъемнике на гору. Думаю, вы готовы». «Как скажете, мастер». Они ехали одни на подъемнике. Холодало, и Татьяна легонько прижалась к Михаилу. «Боже, как красиво вокруг! Какие ели, монолиты под белоснежными одеялами! Я вам завидую, Михаил, вы живете в нетронутой сказке!» «Когда видишь это каждый день, не замечаешь. Вот вы сейчас сказали, посмотрел, ведь действительно красиво. А у вас некрасиво?» «Ох, я живу в мире цифр. Он тоже прекрасен, когда сводишь годовой баланс, и он сходится копейка в копейку. Это тоже очень красиво, но это другая красота. Можно личный вопрос?» «Конечно», — ответил Михаил и пододвинулся ближе. «Зачем вы гробите себя? У вас четкий ум, живая речь, обаяние. Вы живете в одном из самых прекрасных мест на Земле и пьете, пьете». «Татьяна, все просто. 25 лет назад здесь был один подъемник, моего отца. Со всей страны приезжали люди. Толпы были в километр. Тогда мастера как раз получил. Начал инструктором подрабатывать. Ко мне за полгода записывались. Я был звездой, уважаемым человеком. Нас на всю гору было 3 инструктора, а сейчас понастроили подъемников, прокатов, гостиниц, одних инструкторов человек 300. Учат подростки, ну и как-то...» «Вы вроде взрослый мужчина, Михаил, это же базовый закон экономики, конкуренция способствует развитию. Вам надо было вовремя найти Голубой океан, слышали о таком?» «Конечно, свою нишу. Вы спортсмены, знаете, как устроено человеческое тело, как оно реагирует на травмы, как восстанавливается. Вы бы могли, например, работать с теми, кто боится горы после переломов, или быть инструктором по реабилитации, или пойти отучиться на остеопата или мануального терапевта. Мало ли у кого что защемит после спусков. Или для детей что-нибудь придумать, пока их родители катаются. Таня, а где вы такая умная были 10 лет назад? Счастливо замужем. А сейчас? А сейчас нет. Да поздно уже, мне под полтос, семьи нет, детей тоже. Пора о Боге задумываться. Вы мне зубы не заговаривайте, не мешайте женщине вас спасать. Или вот еще, вы бы могли быть гидом летом, показывать тайгу, какие-нибудь курсы по выживанию придумать, это сейчас модно. Если бы их кто-то увидел, то со стороны показалось бы, что инструктором была женщина. Через полгода они поженились. Михаил бросил пить, а Татьяна бросила свою работу и переехала к нему. Вести бухгалтерию его новых бизнесов. Думала, что наконец-то нашла время и место в новом сезоне накататься с горы вдоволь. Правда, как оказалось, на ближайшие 9 месяцев она занята новыми хлопотами. Но, Это я вам по секрету рассказал. Счастье любит тишину. Папа, дело есть. Папа, дело есть. Дай 1000 рублей, сказала старшая дочь Катя. Не дам. Я пашу на работе, как вол. Тащу на своем горбу всю нашу семью. Ночами не сплю. Думаю, как прокормить вас, спиногрызов, сказал 40-летний отец, увлеченно играя в новую FIFA на PlayStation 4. Горб не сломай, Месси ты наш. Катя выключила телевизор и встала между ним и папой. «Ну ты что, это ж финал! Зачем тебе деньжищи такие?» «Хочу тебе, маме, бабушке и дедушке подарки на Новый год сделать». «Катя, я думал, подарки — это что-то неожиданное. Ты хочешь, чтобы у тебя из кошелька неожиданно пропало 1000 рублей?» «Нет, конечно». «Молодец, что спросила». «Ну, как-то это странно. Я даю тебе деньги, чтобы ты мне на них же купила подарок. У меня на работе такая же система. Нас 11 человек в отделе. Мы скидываемся по 500 рублей на день рождения, чтобы раз в год получить конверт с 5000-ной бумажкой. Бессмысленный круговорот бабла в конторе. Хорошо, оставь себе 250, жмот. Дай мне хотя бы 750 рублей. Слушай, так сделай что-нибудь своими руками. Это же так приятно. Серьезно, ты хочешь получить открытку с оленем? Папа, мне 13 лет. Как ты себе это представляешь? Мама, вот тебе оригами слона. А вам, бабушка с дедушкой, танец скибиди. Зато будет от души, им понравится. Папа, мне 13. Жена Грибоедова в 15 замуж вышла. 1000 дай. Ну ты хотя бы заработай ее. Как, устроиться в Макдональдс? Можно я у вас поработаю за 1000 пару деньков? Понимаете, у меня отец скуп немного. Ну зачем же так сразу? Ссор из избы выносить, делиться самым откровенным. Попробуй вначале меня в FIFA обыграть. Бери второй джойстик. Ну все, тебе конец. Где ты мой Рональдушка, птенчик португальский? И был Новый год, и всем достались подарки. Правда, маме подороже, но ничего, бабушка с дедушкой перекрестились, когда внучка с сыном танцевали скибиди. XYZ. «Ты с ней общался?» — спросила Ирина, жена младшего брата. «Да, пару раз съехали вместе на лыжах с горы. Прикольно было», — сказал Михаил, старший из трех братьев. «Я тоже с ней поговорила. Эта барышня головой не ударялась на спуске?» «Не ударялась. А что тебя напрягло?» «Пусть сами разбираются». Ирина допила пиво и бросила пустую банку в ведро. «Дочь Вовы, значит, и проблемы его». Владимир был средним братом в семье. «По-моему, ты много сплетничаешь и злишься». Михаила начала раздражать эта беседа. «Нормальная у Вовы девочка. Вуз закончила, голова светлая. Вполне сформировавшийся человек. Миш, ей 25 лет. Работает СММщицей, ведет профили каких-то кафе и все время, пока не спит, она выкладывает фотки в Инстаграм. Нормальную работу искать не хочет, карьеру делать не хочет, семью тоже не хочет, блогер фигов. Какой толк от ее красного диплома?» На новогодние каникулы вся большая семья собралась на даче. Лепить пельмени и вареники, кататься на лыжах и смотреть старое кино. Давно перевалило за полночь. Дом спал, и только Михаил с Ирой засиделись на кухне за пивом и разговорами. То есть все должны, как ты, работать бухгалтером в отделении РЖД? Во-первых, главным бухгалтером, обиделась Ирина. Во-вторых, девочке нужна дисциплина. Знаешь, во сколько она просыпается? Слава богу, если к полудню. Ну и что? Зато зарабатывает больше нас с тобой. И сразу все просаживает в тае. Можно было уже на квартиру накопить. Так и проскитается до пенсии по съемным. Михаил помолчал. Слушай, у нас на работе недавно был тренинг по психологии. Рассказали про любопытную классификацию. Вот ты и я представители поколения X, а Вовина дочка уже Y. Другие ценности, принципы, вообще взгляд на мир. Да пусть хоть альфа с омегой. Где она себе мужа найдет, если из дома не выходит и спит до обеда? Живет для себя, имеет право. Дети тоже от себя появятся. Может, они ей не нужны. Миш, ты или головой ударился, прости, или тренингов переел. Зачем жить-то без детей? Ну, сама она просилась. Михаил погрозил ей пальцем. Твоему сыну сколько лет? 9? За праздники он ни разу не оторвался от смартфона. На свежем воздухе не гуляет, лыжи ему не интересны. Сидит как зомби. Да я бы рада его от телефона оторвать. Говорит, у него там друзья, игры какие-то проходят, видео снимают каждый день. Типично для поколения Z. Задолбал со своими буквами. Решено, завтра заберу у сына телефон. В сети болтаться опаснее, чем во дворе. Во дворе не опасно? Ты, похоже, забыла, как мы все детство по стройкам лазали, по гаражам, карбид смешивали с водой. Такое не забывается. Потапову тогда чуть руку не оторвало. Но лыжи-то... Черт, а я в детстве лыжную мазь ела наспор. Пусть все-таки в телефоне сидит. Это ты виноват, грузанул поколениями X, Y, Z. Как жить? Не знаю, и никто не знает. Может, следующие придумают, те, кто после Z. Гости. Гостила на выходных моя 10-летняя дочка у бабушки. Забираю. Моя довольная теща говорит: мы так классно провели время. Купили в аптеке тетраборат натрия, клей ПВА, еще что-то. Месили, смешивали и сделали спайс. Вы хотели сказать слайм? Какая разница, нам так весело. Зима. А мне зима нравится. И пускай за окном -33, мне она очень симпатична. Я не сумасшедший и последнее время головой не ударялся. Зимой люди меньше ссорятся. Вот представьте, идет пара летом на улице. Ну, уже все обсудили и всех обсудили. Идут спокойно, аж бесят друг друга. И начинается. Ты почему молчишь? А не обо мне ли ты мерзко думаешь? Ах ты скотина. И понеслось. А зимой не так. А что ж за дубак-то такой? Холодно, долго еще до подъезда. Заткнись, у меня от мороза губы потрескаются. У людей появляется общая цель – согреться. Мне кажется, что количество разводов в -30 в разы меньше, чем в +30. Людям тупо неохота в такой мороз идти в ЗАГС. Ну и главное, ночью пары друг друга к себе прижимают, что, мне кажется, все протрузии и грыжи позвоночника оттуда. Греются бедные. Ну, кто-нибудь обязательно скажет мне, что, мол, снег надо счищать с машины. Соглашусь, это да, зима не продумала. Особенно, когда торопишься, обязательно снега нападает с маленький Эверест. С другой стороны, зимушка заботится о тебе. Ты берешь щетку и начинаешь двигаться. А это полезно для той же спины. А потом и мысли всякие прикольные в сонной голове появляются. Ну почему в машине нет кнопки отряхнуться? Нажимаешь, и машина, как собака, отряхивается от снега. Потом лизнет тебя правой фарой. Производитель, который придумает такую кнопочку, станет самым богатым человеком в мире. Уверяю вас. Еще мне нравится, что зима не церемонится. Например, решил не надевать термобелье под костюм на работу. Такой протест, экономия времени. Вышел на улицу и понял, что полный придурок с такими осенне-либеральными мыслями. Под звон бубенцов добегаешь до машины, садишься в нее, а в ней еще холоднее. И пока еще подогрев сидений сработает. И в итоге ты задаешь себе правильные и честные вопросы, как правило, матом. Ты будешь всегда поддевать теплое белье, как мама в детстве говорила. Да-да, Саша, обещаю тебе. Тьфу, себе. Скорее всего, еще одеялом укутаюсь сверху. А зима смотрит на все это и посмеивается. Портал. Мне несказанно повезло. 5 лет, учась в универе, я жил в общаге. С восторгом заявляю, это были лучшие 5 лет моей жизни. Первые 3 года я жил в большой комнате с 3 соседями. Первый же вечер после моего заселения к нам в комнату буквально ввалился абсолютно пьяный мужик и спросил. А потом сам же себе ответил. «Ребятки, что вы знаете про комнату, в которой живете?» А я вам отвечу, ничего. Мы приготовились его слушать. Это не просто комната, это сгусток энергии. Здесь находится портал безудержной страсти и безрассудства. Я почему-то подумал про Гэндальфа и предложил поудобнее расположиться нашему нежданному гостю. Так как мебели еще не было, на пол. Гость оказался культурным, снял куртку, постелил ее и сел, прислонившись к стене. Достал откуда-то банку пива и начал повествование. «Я расскажу вам историю, один хрен вы мне не поверите. На вашем месте я бы не поверил. Я прожил в этой комнате 5 лет. На 2-м курсе мы как-то легли спать. Я и 3 моих соседа. Выключили свет. Неожиданно к нам в дверь кто-то быстро юркнул. Раньше двери не закрывали, не то что сейчас. Темнота полнейшая. Кто-то начал говорить женским пьяненьким голосом. «Девчонки, дрыхните уже. Ну и спите. Всех нормальных разберут, пока вы дрыхнете». Мы поняли, что девушка ошиблась комнатой. Судя по шороху и шуму, она раздевалась и одновременно говорила. Мы вчетвером начали тереть свои глаза, уговаривая их включить режим прибора ночного видения. Главная задача была молчать. Ночная гостья продолжала монолог. «А вообще все парни – дураки нерешительные. Ну, позвал меня Витя сегодня в кино, уже 5-й раз». После фильма обсуждали строение светового меча джедая, историю знаменитых падаванов. А мне вот это зачем? Я хочу секса, а он мне лечит про секрет силы Дарта Мола. Я бы с удовольствием взглянула на световой меч Вити. Вот какой секрет силы я хочу познать. Ох уж эти физики. Мы еле сдерживались от смеха. а еще больше от эротических фантазий. Ее голый силуэт мы уже видели, и я вам скажу, он был хорош. Ну и как же лестно было нам, математикам, слышать про провалы наших вечных конкурентов, физиков. Дама была уже в нижнем белье. Она говорила, и скажу честно, мы готовы были слушать ее вечно. Не понимаю нерешительных, ну вот она же я, ну вот луна, ну прижми меня, груди мои для кого моя мама растила. Тут я не сдержался и крикнул, для меня, выходи за меня замуж. Она тут же поняла, что это не ее комната, пискнула от неожиданности, схватила в охапку вещи и выбежала за двери. Я натянул штаны и под конский ржач соседей выбежал за ней. Рассказчик остановился, тут уже мы проявили интерес. И что дальше? Догнал, поженились, двое детей. Ну, мне пора. Малого купать надо, главное, парни, мой вам завет, берегите портал. Он ушел, больше мы никогда его не видели. И уж поверьте мне, портал мы ох как берегли.